Глава 10. Краем сознания отмечаю, как хорош мой муж. Пока еще муж. Высоченный, такой красивый, что мимо проходящие студентки, хихикая, сворачивали в его сторону шеи. Красивый муж. Чужой муж. Только вот я не ожидала, что моего мужа может увести другая, как глупого телка. «Домой?» – переспрашиваю, удивленно поднимая брови. «А ты разве в него еще не привел свою новую пассию? Она, кстати, приходила в гости. Наверное, пыталась разведать обстановку, приглядеть в нашу гостиную новые шторы». Не знаю, на какую реакцию рассчитывала, выкладывая правду. Может быть, на удивление или шок, но на лице супруга лишь раздражение. «Я все объясню, Вика», – садит сквозь зубы. «Садись в машину, давай поговорим». Не дождавшись моего решения, Марат забирает из моих рук коробку и засовывает в багажник. «Забирайся в машину». Поравнявшись со мной, повторяет Марат, открывая за моей спиной дверь, чтобы я заняла пассажирское кресло. «Но ради чего? Ради лапши на свои уши?» И все же мне хотелось услышать его версию. Заняла привычное место рядом с водителем. Марат завел автомобиль и тронулся с места. «Я не собиралась с тобой никуда ехать», сообщая ему, не представляя, какой у него план. «Ты сказал, мы поговорим в машине». «У меня с ней ничего не было, Вика», смотря на дорогу, сообщает Марат, с силой сжимая пальцами руль. «Обычно такой спокойный водитель, сейчас он ехал слишком быстро». Отвернулась к окну. Так хотелось ему верить, но чутье подсказывало, что он намеренно не договаривает. «А язык твой у нее во рту случайно оказался?» Тихо спрашиваю, прикусывая губу. «Это ерунда, интрижка, не более». Отмахивается, будто увиденная мной незначительная оплошность. «Да, мы целовались. Не знаю, что на меня нашло. Почему так поступил? Мне сказали, что шеф зовет, а там она». Неужели я рассчитывала услышать такую правду? Отчего надеялась хотя бы на толику искренности? Сожаление и сострадание к моим чувствам. Но от каждого его слова мои раны начинают кровоточить по новой. «Но он действительно в тот вечер сообщил мне о повышении. Мы с тобой в Москву едем, и работать в музее тебе больше не нужно. К чему эти копейки?» Морщусь. Внутри все потихоньку закипает. «А у меня ты спросил, хочу ли я увольняться и вообще чего я хочу?» Взрываюсь, потому что понимаю, что на самом деле стало для него удобным приложением. «Неужели ты веришь, что я могу с тобой куда-то поехать?» Голос звучит визгливо, срываясь на низкие частоты, но я ничего не могу с собой поделать. Марат останавливается и припарковывается на стоянке какого-то ресторана. К моему сожалению, его не трогает моя истерика. Он выглядит слишком спокойным. И что меня больше всего пугает... уверенным, что все идет по его плану. «Вика, разве у тебя есть карьера?» Разворачивается ко мне в полоборота. «Ты рядовой сотрудник музея. Была. Неужели думаешь, что кто-то заметит твое отсутствие?» Вопросы звучат холодно и жестоко. Возможно, потому что я знаю, что муж отчасти прав. Но это все равно моя работа. Да, простая и неперспективная, не то что у него... Но она была моей. Не тебе решать, чем мне заниматься и где жить. Шиплю, как раненая кобра. Не представляю, почему не расплакалась прямо перед ним от его грубых слов. Должно быть, запасы слез иссякли. Муж сжимает челюсть. Вижу, как двигаются желваки. Мне решать, где тебе жить и где тебе спать. Потому что я твой муж, Вика. Знакомый мне человек исчезает, и на его месте оказывается совершенно чужой и посторонний мужчина. «Я хочу услышать от тебя четкий и ясный ответ, что у тебя было с Котовым». Марат вцепился в меня взглядом, словно не хотел проморгать момент, когда мои зрачки начнут расширяться от возможного вранья. «Ты же с ним виделся. Неужели он тебе не рассказал?» На меня находит апатия. Я еще не понимаю, имеет ли смысл раскрывать правду. Разве в этом автомобиле кто-то ее говорит? «Я от тебя хочу услышать». «Хорошо, я расскажу. Но только после того, как ты объяснишь мне беременность своей подружке. Не знала, что от поцелуев можно залететь. Марат морщится. Его взгляд начинает блуждать по салону, по пейзажу за моей спиной. Он больше на меня не смотрит, и от этого становится дурно. Это бред, Вик. Не знаю, зачем ей эта ложь. Точнее, знаю. Она дочка директора, а я ей с первых дней приглянулся. Считает, что ей все можно, раз они родственники. Дочь директора. С первых дней. Получается, мой муж не смог ей отказать? Смешно. Воздуха в легких становится недостаточно. Как же все это уродливо выглядит? Вот как. С первых дней, значит. Опускаю взгляд на свои колени. Нет, Вика. Увивается она за мной с первых дней. Ничего у меня с ней не было. Чем можешь поклясться? Поднимаю на него взгляд, задавая обычно шутливый вопрос. Моей жизнью поклянешься? Лицо Марата суровеет. Ты не ребенок, Вика, прекрати. Испытывая горечь, киваю. Так хочется ему верить. И такой идиоткой себя из-за этого ощущаю. Но вдруг мой муж не врет? Вдруг в этой перипетии обстоятельств я просто сделала неверные выводы? И от этой надежды мне вдруг стало страшно. Ведь если Марат способен лгать, глядя мне в глаза, то выходит, я для него ничего не значу. «Пойдем поужинаем. Здесь хороший ресторан», – предлагает примирительным тоном. Я соглашаюсь, но только потому, что мне нужно в туалет. А еще потому, что я не понимаю, отпустит ли он меня куда-то из своего автомобиля по доброй воле или нет. Склоняюсь к тому, что не отпустит. Еще чуть-чуть и нацепит мне на шею поводок. В голову сразу пришел вопрос, с кем он без меня ходил раньше в этот ресторан? Оказывается, я вообще так мало о нем знаю. Взяв с собой сумочку, направилась в дамскую комнату. Волновалась, что из-за стресса случится выкидыш, и это меня больше всего пугало. Но, как ни странно, физически я чувствовала себя хорошо, и это вселяло в меня надежду, что я смогу выносить здорового ребенка. На телефон пришло сообщение. Открыла мессенджер. Отправитель неизвестен. «Вик, надо встретиться. Нам есть о чем поговорить. Думаю, тебе будет это интересно. Илья». Вот тяна. Больше 10 лет не виделись, а теперь я слышу его имя чаще своего. Интуиция подсказывала, что ничем хорошим эта встреча не закончится, но любопытство все же грызло. Возвращаться к Марату не хотелось, поэтому я просто забрала свое пальто из гардероба, а сумка была со мной. Вышла на улицу и остановила проезжающее мимо такси. На мою удачу водитель был свободен. А из ресторана за моим побегом наблюдал ошарашенный супруг.